22. В начале 1922 года, благодаря стипендии Сесиля Ротса, британского политика и бизнесмена, инициатора колониальной экспансии в Южной Африке, в его честь была названа обширная колония Родезия, на языковом отделении английского факультета появился еще один Гордон, Эрик Валентайн. С Толкином он сразу подружился. Они даже начали совместную работу, подготовку к печати нового издания среднеанглийской поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Эта поэма всегда восхищала Толкина, ведь в ней перед королем Артуром появлялся самый настоящий эльф, весь с ног до головы в зеленом, и кожа зеленая, и волосы, само собой острые уши и великанский рост более 7 футов. Толкин занялся текстом и словарем поэмы, а Гордон – примечаниями. Среди бумаг Толкина этого периода сохранилось письмо миссис Райт, жене издателя словаря английских диалектов Джозефа Райта, у которого он когда-то учился. 13 февраля 1923 года, Лидский университет. Дорогая миссис Райт, я бесконечно признателен вам за оттиск статьи, посвященной словарю к сэру Гавейну и Зеленому рыцарю. Времени на работу я и впрямь затратил уйму, просто вспоминать страшно. Поэтому надолго задержал хрестоматию, навлекая на свою голову громы и молнии. Зато узнал немало поучительного. Благодаря вам еще один головоломный отрывок из сэра Гавейна для меня прояснен. Рождество выдалось не самое веселое. Дети выбрали именно это время, чтобы переболеть корью. К началу января я единственный из всех домочадцев оставался на ногах, а в число пациентов входили и моя супруга, и няня. Прощай возможность потрудиться на каникулах. Впрочем, все они, не труды, а домочадцы, уже идут на поправку и беспокоиться не о чем. К счастью, меня это поветрие минуло. Надеюсь, что и у вас все благополучно, равно как и у профессора Райта. Я о нем давно ничего не слышал, но, полагаю, это добрый знак. Примечание. Письмо к Райт 13 февраля 1923 года. Письма. Письмо 6. Конец примечания. И приписка. Филология у нас стремительно прогрессирует. Процент студентов-лингвистов высок, а ведь силком их к нам никто не тянет.